Глава вторая. На этом мое знакомство с представителями птичьего рода не закончилось. Зря я рассчитывал на то, что первый ворон отбыл во свояси. Нет, он каким-то непостижимым образом нашел меня на опушке леса. Впрочем, я была уверена, что это именно та птица, с коей мне не повезло столкнуться у орешника. Однако прибыла она не одна, а с подкреплением в количестве 3 штук. Дамы, а в этом я тоже почему-то не сомневалась, явно намеревались со мной поговорить. И, подступая ко мне со всех сторон, что-то кричали на своем вороньем. Когда настойчивым особам надоело мое молчание, они разом на меня набросились. Спасаясь бегством, заведомо зная, что в одиночку мне против 4 не выстоять, я, укрывшись за скальным выступом, с горечью вспомнила про белую ворону. 5 дней мне удавалось избегать сородичей. Питалась я в основном найденными орехами и прошлогодними сушеными яблочками. Иногда мне удавалось раздобыть грибы и ягоды. Тело бунтовало, требуя мяса, но пересилить себя и съесть мышь я пока не могла. А вечерами, перед сном, я частенько размышляла, как долго я продержусь и когда инстинкт выживания все же преобладает над человеческим разумом. На 6-й день я все-таки столкнулась с вороном. То ли вести на птичьем языке разлетаются со скоростью ветра, то ли представитель этого семейства был из тех, кто не терпит конкурентов. Но стоило мне приземлиться на ветку огромной мохнатой сосны, как он без предупреждающего карканья набросился на меня, целясь жутким клювом прямо в голову. И на этот раз я трусливо бежала. Опыта в птичьих драках у меня не было. Летать я научилась всего неделю назад, а боязнь высоты так окончательно и не прошла. Обозвав невменяемую птицу ощипанной курицей, я решила держаться подальше от вороньего царства и перебраться ближе к полям. Дни сменялись ночами, жизнь в теле птицы была однообразна и скучна, поиски еды, удобного и безопасного места для сна и постоянное перемещение. Я никогда не задерживалась больше, чем на день в одном месте во избежание встречи с пернатыми. Одно примеряло меня с жизнью в теле птицы. Это потрясающие виды, чувство полета и ощущение мнимой свободы. На 13-й день, в очередной раз сменив дислокацию, я краем взгляда заметила небольшой отряд, продвигающийся вдоль узкой реки. Зная, что поблизости нет ни одного поселения, мне стало любопытно выяснить, кого занесло в эту глухомань. И каково же было мое удивление, когда среди всадников я увидела знакомого мертвяка. «Жив!» Промелькнула радостная мысль, когда я взирала на широкоплечего мужчину. Проводив внимательным взглядом отряд, удаляющийся от облюбованного мною дерева, я поднялась над небольшим пролеском и полетела следом за ними. Отряд двигался не спеша. Время от времени часть воинов вырывалась вперед. В первый раз, проследив за ними, я сделала вывод, что это были следопыты. Вернувшись, они что-то показывали Киану на карте, недолго обсуждали, и всадники ехали дальше. Перелетая с дерева на дерево, я преследовала группу людей, стараясь держаться от них на безопасном расстоянии. Лишь изредка я ненадолго отлучалась, отправляясь на поиски пищи, и, наскоро утолив голод, возвращалась. Неделю я следовала за отрядом. Я знала имя каждого воина, знала их привычки и вкусовые пристрастия. 2 раза мне удавалось раздобыть для тела птицы сытную еду, стащив внушительного размера куски прожаренного на углях мяса. Правда, за это я едва не поплатилась своим оперением и больше не рисковала, наказав жадного воина, сбросив на его голову старое заброшенное гнездо. Тотчас раздавшийся громогласный хохот его соратников бальзамом пролился на мою обидчивую душу. «Эрни, возьми людей и проверь это место», — приказал Киан, показав на небольшую проплешину на карте. Вчера отряд остановился на краю леса, шатер его высочества и стол поставили под высокой березой, и, усевшись на одну из ее веток, я могла с удобством наблюдать за происходящим. «Есть, ваше высочество», — отрапортовал тот самый жадюга и, круто развернувшись, направился к стреножной лошади, увлекая за собой еще 3 мужчин. «Далее будут непроходимые болота, дорога плохая, ее давно не используют». Проговорил Рэндон, высокий голубоглазый мужчина, на мой взгляд, самый осведомленный из всех. «Думаешь, нас не будут здесь ждать?» — уточнил его высочество. Шумно выдохнув, он взъерошил свои волосы и устало добавил. «Напавшие знали, где мы идем, и ждали нас». «Я отправлю людей, пусть проверят», — проговорил Рэндон, знаком подзывая к себе одного из воинов. Мне было скучно, да и тело птицы требовало движения, и я решила тоже осмотреться, мысленно соглашаясь с высочеством, что те, кто желает ему смерти, не остановятся, пока не достигнут поставленной цели. Засаду даже я не сразу заметила. Их было около 10 человек, они умело замаскировали свое убежище, прикрыв небольшую пещеру ельником. Видимого подступа к ней не было, ржаво-зеленая трясина давно завладела этими землями, и люди его высочества не стали сходить с узкой колеи. Я бы тоже не рискнула лезть в болото, а вот один из головорезов явно знал верные места. Его-то, пробирающегося между чахлых сосенок, я и заметила. Вернувшись в лагерь, я тотчас заняла свое место на березе и принялась слушать доклад. «Болото, ваше высочество, гиблые места. Не пройти, утянет и не выберешься. В одной точке дорога совсем узкая, лошадь только пройдет. В 10 метрах камни, там место удачное для засады, но следов нет. Что ж, тогда утром выступаем», — подытожил высочество, собирая со стола карту. «Карр!» — приземлилась прямо на стол, мысленно ругаясь на себя, что снова лезу не в свое дело, и, едва успев увернуться от летящего в меня камня, грозно, как мне казалось, каркнула и прижала лапой карту. «Пошел, проклятая птица! Ветка его! Древком сгоните! Карр!» «Хватит!» — рыкнул его высочество, суровым взглядом обведя столпившийся вокруг стола народ. Вернув свой взор на меня, он выпустил из рук старую, местами потертую карту. «Карр!» — поблагодарила я мужчину, по возможности аккуратно расправила ее края и, подкатив крылом виноградину к месту, где видела засаду, склонив голову, взглянула на высочество. «Карр!» — витиевато выругалась, сожалея, что мужчина меня не понимает. Я подкатила еще 10 виноградин и повернула кинжал острием к схрону. «Проверить это место!» — вдруг приказало его высочество, задумчиво взирая на горку винограда. «Болото там гиблое, не пройти!» — с недоумением пробормотал воин, сердито на меня посмотрев. «Карр!» Тяжело вздохнув, я принялась раскладывать на карте виноградины, изобразив из них сосенки, затем спрыгнула на землю, подняла прутик и провела между ягодами. «Тропа есть», — догадался Рэндон, и я, похвалив его протяжным карканьем, подала ему самую крупную виноградину. «Спасибо», — оторопело пробормотал мужчина, но ягоду взял, правда, смотрел на нее так, будто я ему лягушку подсунула. Воины во главе с Рэндоном все же отправились к схрону головорезов. Я тоже последовал за ними и вскоре убедилась, что правильно сделала. Небольшой отряд едва не пронесся мимо условленного места. Пролетев над головой у мужчины, я свернула к гнилому стволу, сбросив возле него камень. Рэндон, ни слова не сказав, коротко мне кивнул и, вооружившись сухостойной, проверяя перед собой путь, первым двинулся по трясине. Я не стал дожидаться, когда пройдут все, и устремилась к убежищу. Там было тихо, большая часть людей спала в низкой пещерке, двое сражались в какую-то игру, кидая на доску кости, и единственный страж, опираясь на покрытый мхом валун, сладко посапывал. Надо отдать должное Рэндону. Мужчина молниеносно сориентировался, быстро распределил воинов, и те практически бесшумно подобрались к схрону. Бой был недолгим, кто-то явно сэкономил и нанял неопытных душегубов. Двоих взяли с собой, но я сомневалась, что они знают заказчика. В лагерь я вернулась снова первой и, устроившись на березе, бросая косые взгляды на готовящееся на углях мясо, ждала, как и его высочество, возвращения Рэндона. Мужчина ворвался на поляну спустя час, к этому времени ужин был готов, и высочество приступил к трапезе. «Ворон верное место указал, ждали нас. Двоих живых оставил, но, полагаю, они ничего нам не расскажут». «Тропа была, ваше высочество, только ведущий бы прошел», — виновато протянул воин, тот, что ходил в первый раз. «Завтра выступаем. С этими ты знаешь, что делать», — приказал принц и, подняв голову, задумчиво на меня посмотрел. Я расценила это как приглашение и, плавно спилотировав на стол, покосившись на высочество, стащила с его тарелки небольшой кусочек мяса. Затем еще один и еще, и только насытившись, обратила внимание на тишину в лагере. Все воины, затаив дыхание, смотрели в нашу сторону и почему-то глупо скалились. «Виноград?» — с улыбкой предложил высочество, пододвигая ко мне тарелку той стороной, где лежала зеленая ягода. Я не стала отказываться, но, развернув ее к себе темным виноградом, с удовольствием угостилась.